Глава 4. Следующей остановкой колдовского дилижанса стал главный городской госпиталь. Высотное белое здание, похожее на лондонский тауэр, с высеченным на фасаде медицинским символом. Красная змея, свернувшаяся в гексаграмме. «Сейчас мы увидим троих новых членов Совета 12», – оживленно произнес Клевентин, выходя из дилижанса. «Я их еще не утвердил», – мрачно напомнил Креол. «И они ожидают вашего решения, владыка», – кивнул Клевентин. «Но почему они ожидают его в госпитале?» – недоуменно спросила Ванесса. «Увидите, увидите!» Тивилдорм-призрак на сей раз предпочел остаться в дилижансе, при своем драгоценном танзаните. Ему хотелось спать. Или что там делают привидения, когда устают? 500-летний колдун забился в уголок и стал бледным, как линялая простынь, издавая чуть слышный подвывающий звук. «Может вызвать вам врача?» – опасливо предложила Ванесса. «В колдовском госпитале же должны быть специалисты и по... некролюдям, или как вы предпочитаете называться?» «В этом госпитале нет таких специалистов», — помотал головой Тивилдорм. «Мне просто нужно немного покоя». «Я проведу ритуал стабилизации, как только вернемся в цитадель», — снова пообещал Креол. Внутри госпиталя царила идеальная чистота, омрачаемая лишь стойким животным запахом. Вскоре стало понятно, откуда он происходит. По коридорам бегали целые стаи кошек. Ухоженные, лоснящиеся, с гладкой шерстью, они ритмично переступали лапками, выскальзывая из одних дверей и исчезая в других. Еще бы надеть на них белые халатики и точь-в-точь медсестры, спешащие к пациентам. Высоких гостей уже ожидали. Пожилая колдунья в желтом плаще и хрупкий юноша лет 18 в красном. Ванесса пораженно поняла, что этот мальчик и есть прославленный Тарай Жизнь. Клевентин по дороге немного рассказал о главврачей Харийского госпиталя. Большинство медиков Серой Земли работает биомагическими методами. Лекарственные эликсиры, операции, пересадка органов и тому подобное. Настоящих целителей, лечащих простым наложением рук, довольно мало. Эта методика на Серой Земле всегда была в глухом загоне. Тем не менее, порой встречаются настоящие самородки. И Тарай Жизнь – самый среди них выдающийся. Он занимается особо сложными случаями, теми, с которыми ничего не могут поделать остальные. Но Ванесса и подумать не могла, что он настолько молод. Во сколько же тогда он закончил гимназии? Этот вопрос она задала вслух. Тарай и его заместительница, назвавшаяся Каракой-заводчицей, в унисон рассмеялись. «Мне 102 года, повелительница Ванесса», – мягко ответил Тарай. «А в чем ваш секрет, доктор?» – округлились глаза девушки. «Нет, я понимаю, что колдовство и все такое, но вы же все рекорды бьете». «Ничего особенного», – пожал плечами Тарай. «Просто здоровый образ жизни и правильное питание. Я с раннего детства сижу на диете из сырых овощей и злаков. Очень рекомендую». «А молоко вы пьете?» «Никакого молока. Для взрослого человека оно крайне вредно». «А яйца?» «Никаких яиц». «Они тоже вредные?» «Нет, мне просто вкус не нравится». Тарай Жизнь и Карака-заводчица проводили гостей по длинному коридору. Тарай шел очень быстро, остальные с трудом за ним поспевали. Но завернув за угол, он остановился, едва не столкнувшись с плачущей девочкой лет 8. Та держала что-то маленькое, завернутое в носовой платок. «Дедушка Тарай!» – всхлипнула малышка, протягивая колдуну свою ношу. «Пожалуйста, дедушка Тарай!» Тарай Жизнь недоуменно моргнул и принялся разворачивать платок. Там лежал крохотный пушистый комочек, холодный и неподвижный. По коридору разнесся торопливый топот. К девочке подлетела молодая колдунья в синем плаще. Она заслонила ее от главврача и испуганно залепетала. «Повелитель Тарай, умоляю, простите мою дочь. Я оставила ее всего на минутку. Ума не приложу, как она сумела проскользнуть». Однако Тарай не слушал перепуганную мать. Он поднес крохотный трупик ко рту и с силой дохнул. Застывшая уже шерсть чуть заметно заискрилась. Крошечные лапки дернулись. Голубые глаза изумленно раскрылись. А потом котенок перевернулся на спину и чуть слышно мяукнул. «Возьми», – тихо произнес Тарай, возвращая пациента хозяйке. Ванесса и даже Креол пораженно глядели на это мгновенное воскрешение. Тарай Жизнь действительно оказался целителем невероятной силы. В течение следующих минут он подтвердил это еще дважды. В первый раз его нагнали две сестры милосердия, катящие каталку, они явно искали именно его. Почтительно поклонившись, одна из них скороговоркой протараторила. Женщина в тяжелом состоянии, повелитель Тарай. Серьезная травма черепа, сердцебиение прерывистое, может умереть любую секунду. Не задавая вопросов, колдун наклонился, прильнул губами к губам юной и очень красивой девушки, принявшись что есть силы дышать. Уже через несколько секунд та резко распахнула глаза. Рана на голове срасталась с невероятной скоростью, на щеки вернулся румянец. Тарай жизни еще с полминуты делал ей искусственное дыхание, а затем двинулся дальше. Следующим был пожилой мужчина с сердечным приступом. Тарай наклонился над ним, один-единственный раз резко дохнул, и без двух минут мертвец открыл глаза, пораженно вслушиваясь в ровное сердцебиение. Тарай задержался на несколько секунд, коротко кивнул и пошел дальше. «Скажите, доктор, а почему этого господина вы вылечили так легко, а той девушке потребовалось искусственное дыхание?» – полюбопытствовала Ванесса, нагоняя Тарая. «Ей этого не требовалось». «Тогда зачем же вы его делали?» «Просто так. Пожалуйста, следуйте за мной. Нам на третий этаж». На третьем этаже разместились палаты люкс, исключительно для колдунов. Здесь дежурили вооруженные до зубов эйнхерии. При виде Криола с Ванессой они вытянулись во фрунт и отдали честь. «Докладывает капитан Мардиан!» – гаркнул дюжий мертвяк с гигантскими усищами. «За время дежурства происшествий не было. На вверенной мне территории все спокойно». «Строго тут у вас!» – удивилась Ванесса. «Приказано в случае чего сразу бить на поражение!» – отрапортовал Мардиан, выщелкивая из ножен саблю. Карака-заводчица сказала, что эйнхерии оказались для них просто незаменимым подспорьем. Находясь в бреду или страдая от боли, колдуны порой обращаются к чарам, и последствия бывают весьма скверными. А теперь в подобных случаях под рукой всегда есть опытный солдат с противомагической татуировкой. Единственное, о чем попросили эйнхериев, не приближаться к палатам без необходимости, а уж к операционной и близко не подходить. Все-таки здесь используют в основном магическое лечение. Татуировки эйнхериев ему не помогают. Тарай жизнь провел Криола, Ванессу и Клементина в самый дальний конец коридора. В виде их приближения со скамьи поднялась печальная колдунья в красном плаще, уже знакомая Ванессе Делиль Ураган. «Как он, Тарай?» – обеспокоенно спросила Делиль. «Значительно лучше. Сегодня утром наконец пришел в сознание». «Я могу его увидеть?» – подалась вперед колдунья. «Это решать не мне», – сдвинулся в сторону главврач. «Я могу его увидеть, владыка Криол?» «Ты о чем, женщина?» Тупо уставился на Делиль маг. «Давайте лучше пройдем в палату», — предложил Клементин. «Пойдемте, дражайшая Делиль». Эта палата оказалась не просто люксом, а люксом из люксов. Настоящий больничный пейнтхаус. А огромная комната с роскошным видом из окна. Мебель из красного дерева, шелковые занавески, стол ломится от деликатесов. И целых 8 кошек. Две с важным видом сидят на полу, три возлежат на постели, еще две на груди пациента. Восьмая кошка устроилась на столе, деликатно обгладывая куриную ножку. «А зачем вам так много кошек?» – вполголоса спросила Ванесса Тарая. «Кошки – великолепные энергетические доноры. В их присутствии выздоровление идет быстрее». Едва войдя в палату, Делиль Ураган бросилась к лежащему в постели, худому, изможденному мужчине в больничном халате. При виде гостьи его лицо засветилось непередаваемым счастьем. Он обнял прильнувшую к нему колдунью и прошептал. «Душа моя, Делиль, я наконец вернулся из плавания». «Да, мой капитан», — всхлипнула Делиль, покрывая его лицо поцелуями. «Я верила, я надеялась». Криол и Ванесса недоуменно переглянулись. Никто из них не видел этого человека раньше. Клементин же лукаво прищурился и негромко произнес. «Позвольте представить вам бывшего, и мы надеемся будущего, члена Совета 12, адмирала Асанте Шторма. Делиль Ураган, его жена». Брови мага и его ученицы одновременно поползли вверх. А милующийся с женой Асанте наконец обратил внимание на остальных посетителей. При виде Клементина счастье на его лице мгновенно сменилось злобой, невыразимым, неутолимым бешенством. Клементин же лишь улыбнулся, пряча глаза. «Ты?» — хрипло выдавил из себя Санте. «Предатель! Ты! Ты! Почему я все еще жив, если ты здесь?» «Я посчитал, что будет расточительством позволить вам умереть, адмирал», — поклонился Клементин. «А мой корабль? Мой корабль цел?» — брызгая слюной, прорычала Санте. целёхонек. Стоит в порту и дожидается вас, адмирал». Услышав это, Асанте облегченно обмяк. В жизни этого холодного и безжалостного человека было лишь две драгоценности, и одна из них сейчас обнимала его за шею, а вторая ожидала в порту. «Я полагал, что он мертв», — недоуменно произнес Креол. «Так оно и было», — кивнул Клевентин. «Могу вас в этом заверить. Я лично его убил». «Что?» — резко повернулся Делиль. «Ты мне не говорил». «Это он, душа моя, не сомневайся», — сдавленно процедила Санта. «Прежде чем вы предпримете опрометчивые действия, узнайте, что я же и вернул адмирала к жизни», — торопливо сообщил Клевентин. Любящие супруги по-прежнему смотрели на него со звериной злобой, но из их глаз хотя бы ушла жажда немедленного убийства. Клевентин облегченно вздохнул. Он чуточку опасался этого момента. Конечно, рядом с ним владыка Креол, а в коридоре дежурят Эйнхерии, но все же сильнейший гидромант и сильнейшая аэромантка могли бы доставить немало проблем. «Понимаю, что я вряд ли буду прощен, однако спешу доложить, что именно я распорядился доставить труп адмирала в госпиталь». Приятно улыбнулся Клевентин. «На тот момент мне показалось, что живым он может быть полезнее мертвого». «Труп был в ужасном состоянии», — заметил Тарай. «Даже мне пришлось работать трое суток, прежде чем восстановились жизненные функции. А у меня и без того выдалась нелегкая восьмица. Прошу больше не подкидывать мне настолько тяжелых пациентов». Клевентин предатель сокрушенно развел руками. Он не стал упоминать, что первоначально вовсе не собирался воскрешать убитого адмирала, просто приказал выкинуть его за борт. Лишь спустя несколько часов, переговорив за это время с Тивилдормом, он изменил решение и приказал разыскать тело. Сделать это удалось далеко не сразу. К тому времени, как Асанте отыскали, он изрядно пострадал от морской воды и рыбьих зубов. Разумеется, Делиль Ураган все это держалось в секрете. «А сколько времени прошло с момента моей смерти?» — насторожился Асанте Шторм. 2 месяца. «Я 2 месяца пролежал на этой койке?» «Возблагодарите всех богов, что я вообще справился с таким сложным случаем», — сухо ответил Тарай. «Мои возможности не беспредельны». «Тарай, извини», — поморщился Асанте. «Я все понимаю, просто извини». Потерев лоб, он уставился на Креола с Ванессой и кисло произнес. «Судя по тому, что на вас и на этом предателе серые плащи, в стране многое изменилось, да? Я так понимаю, войну в Ларии мы проиграли?» «Увы», — приторно улыбнулся Клевентин. «Позвольте представить вам Креола-разрушителя, адмирал. Он новый глава Совета 12. «Он не серый», — заметила Санта. «Да, капитан, он не серый», — хмыкнула Ванесса. «Удивительно, правда?» «За последние 400 лет подобного не случалось», — согласился Асанте. «Надеюсь, мне объяснят причину». Делиль, Ураган и Клевентин-предатель общими усилиями изложили Асанте Шторму всю картину. Ему рассказали, что Серая Земля была захвачена, а все прежние серые плащи погибли. Рассказали, что теперь Совет 12 большей частью сформирован из чужаков, а возглавляет его могучий колдун из Закромки. Рассказали, что политика перевернулась с ног на голову, а Ктулху и его присные из богов стали врагами. Выслушав все это, Асанте Шторм пожевал губами, обнял покрепче Делиль и сказал: «Задам только один вопрос. Я по-прежнему адмирал?» «Если признаешь мое главенство, ты по-прежнему член Совета 12 и командующий флотом», — пообещал Креол. «В таком случае Асанте Шторм готов принять штурвал», — сказал великий гидромант. «Мне плевать, как зовут главу Совета». Глядя уходящим посетителям в спины, Асанте пробормотал: «Ну хотя бы Рорк наконец-то сдох!» Выйдя из палаты, Ванесса долго качала головой, не зная, как к этому относиться. Конечно, теперь у них есть отличный адмирал, но можно ли рассчитывать на его лояльность? Как бы там ни было, еще совсем недавно он воевал против них. С другой стороны, еще совсем недавно вся Серая Земля воевала против них. Тысячи колдунов и гигантская армия. А теперь то и другое преданно служит Креолу. Ну, может, и не слишком преданно, но все же служит. Без бунтов дело не обошлось, но теперь все вроде как стихло. «Пройдемся к следующему пациенту», — предложил Тарай, открывая вторую дверь. За ней открылась не палата. Гораздо больше это походило на кладовку. Длинную, узкую, скудно освещенную. Один-единственный магический светильник, да и в том почти закончилась мана. «Я по-прежнему считаю, что его не следовало сюда привозить», — заметил Тарай, пропуская остальных внутрь. В моей помощи он не нуждается. «Просто мы хотели, чтобы вы присутствовали при оживлении, повелитель Тарай», послышалось откуда-то из темноты. «А поскольку госпиталь вы почти не покидаете...» Ванесса вздрогнула. Из недр кладовой, которая на поверку оказалась не такой уже маленькой, выступили две колдуньи. Одна в желтом плаще, вторая в голубом. Та, что в голубом, выглядела совершенно обычной девушкой. А вот та, что в желтом... Ладонь правой руки металлическая. Шесть длинных гибких пальцев извиваются подобно тонким шлангам. Левый глаз явно искусственный, темно-красный, покрытый ребристыми насечками. На голове ни единого волоска. Череп гладко выбрит, а из затылка торчит титановый шланг. Киборг, не женщина. «Это Якес Глаз. И смолтика тихая», — представил женщин Тарай. «Они тут временно, приглядывают за пациентом». «Наш учитель поручил нам важнейшую миссию», — гордо произнесла Якес. «Мы все выполнили согласно его повелениям. Теперь дело за вами, повелитель Кревентин. Вы принесли то, что нам обещал владыка Тивелдорм?» «Да, он у меня с собой», — сунул руку в карман Клевентин. Он достал оттуда некую штуковину. Оплавленный металлический цилиндр размером чуть побольше кулака. Точно такие же в достатке можно найти на любой свалке. Однако Якес и Смолтика уставились на него с каким-то болезненным вожделением. «Прибавьте, пожалуйста, света», — попросил Клевентин. Якес Глаз моргнул искусственным глазом, и тот засветился неестественным красным светом. И в этом освещении из глубин кладовой проступила еще одна фигура. Неподвижный истукан, похожий на семифутовый металлический скелет. Ванессе он сразу напомнил незабвенного Т-800. «Раньше подобные эксперименты не проводились», — предупредил колдунья Клевентин. «Мы не знаем, сработает ли. Быстрее!» — зашипела на него Якес. Клевентин пожал плечами и повернул в затылке истукана какой-то рычаг. В сторону отъехала круглая заслонка. Клевентин вложил в нее принесенный цилиндр и отступил на шаг. Раздалось шипение и урчание. Глаза железного человека начали светиться. Пальцы дрогнули, челюсть медленно пошла вниз. «Повелитель!» — благоговейно выдохнули Якес и Смолтика. «Где я?» — издал ракочущий звук истукан. «Рорк, машинист, слышишь ли ты нас?» — громко спросил Клевентин. «Слышу! Я все еще жив?» «Он все еще жив?» — поразилась Ванесса. «Но как?» «Хороший вопрос», — недовольно кивнул Креол. «Я же своими глазами видел, как он взорвался. От него осталось только... Да вот эта штука и осталась, та, которую ты сунул ему в башку». «Именно так», — кивнул Клевентин. «Эта штука содержала душу повелителя Рорка». Рорк-машинист медленно шагнул вперед и поднял руки к лицу, пристально их рассматривая. Потом он ощупал себя со всех сторон, проверил на подвижность каждый сустав и оглушительно расхохотался. «Ка-ка-ка-ка-ка! Я знал, что у меня получится! Га-ка-ка-ка! Пусть рыдают завистники! Я все-таки сумел обрести подлинное бессмертие! Я первый технолич! Вот он, триумф техномагии!» Его голос звучал неестественно, с каким-то металлическим акцентом. Однако слова он выговаривал вполне отчетливо. От его лязгающего смеха закладывало уши. «Вот я, прекрасный рорк-машинист!» Горделиво согнул руки в локтях технолич. «Я вижу все вокруг себя одновременно. Я слышу, как букашка ползет на соседней улице. В моих предплечьях лучистые пушки. В запястьях циркулярные пилы. В левом бедре установка синтеза псевдоматерий. А еще у меня есть огнемет, парализатор, глушитель, едоплюй, всережущий бумеранг и столько прочего оружия, что хватит на армию. Мои пальцы — универсальные инструменты. В груди защитный экран-отражатель и высокоемкий накопитель маны. Я могу плавить металл в собственных ладонях. Я летаю, плаваю, телепортируюсь. И я неразрушим. Я сделан из сверхпрочной зачарованной стали. Пусть трепещут враги. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка обратил внимание на тех, кто его окружал. Он впервые рассмотрел внимательно Криола, и стальная челюсть чуть заметно опустилась. «Ты? Я тебя помню», — осторожно произнес он. «Я тебя хорошо помню. Почему ты в сером плаще? И что это за девка тут? Тоже в сером плаще?» «Эй!» — нахмурилась Ванесса. «И ты? Ты ведь Клементин, так?» Пренебрежительно посмотрел на толстого колдуна Руорк. «Я помню, ты прислуживал Ярджуну. Помогал ему. С чем-то там, с какой-то ерундой. Не помню, какой плащ у тебя был, но вроде бы из незабудок. Почему ты в сером плаще? Что за дерьмо тут творится? Где Бестельгласут и остальные? Йоганс жив?» «Начинаем по второму кругу», — устало вздохнула Ванесса. «Опять объяснять все заново». На сей раз времени пришлось потратить еще больше. Рорк-машинист погиб раньше Асанта Шторма. Он очень долго не мог поверить, что Ларийская война кончилась полным крахом Серой Земли, а родная страна, захваченная наземцами. Но в конце концов Рорк признал неоспоримую реальность. Грустно качающие головами ученицы подтвердили каждое слово этих ублюдочных чужаков. Уже не радуясь и не восторгаясь новым телом, технолично напряженно задумался. Несравненный Рорк-машинист всю жизнь искал путь к физическому бессмертию. Он глубоко презирал свое природное тело, мягкое, хлипкое, с хлюпающими внутри жидкостями. На протяжении многих лет он заменял одну часть за другой, становясь все крепче и могущественней. Но ему было этого мало. Он желал себе тело целиком из металла, способное просуществовать века и тысячелетия. Великий техномаг работал над финальным экспериментом долгие годы, все совершенствуя и совершенствуя свое будущее вместилище. Еще за 5 лет до смерти Руорк внедрил себе в грудь практически неразрушимый контейнер и перегнал в него активную часть своей души. Тогда же он выдал все необходимые инструкции самым преданным своим ученицам, что делать в случае его преждевременной кончины. «Я не хочу умирать, едва родившись во второй раз», — наконец произнес Руорк. «Если бы оживили меня только для того, чтобы устроить показательную казнь, я снова самоуничтожусь и подорву вас вместе с собой. У меня в животе бомба!» «О, не беспокойтесь», — устало помахал рукой Ванесса. «Мы просто хотим предложить вам вернуться в Совет 12». «Это мне нравится больше», — резко оживился Руорк. «Где мой серый плащ? Я без него как голый. Ах да, я же и есть голый. И еще одно преимущество техноличия. Одежда больше не нужна». «Серый плащ вам вручат на следующем заседании после голосования», — сладко улыбнулся Клементин. «Я хочу сейчас», — клацнул стальными челюстями Руорк. «Да на, возьми мой», — расстегнул аграф Креол. «Я все равно на него соус пролил». Клементин и Руорк ужасно опешили, а Ванесса заливисто рассмеялась. Вот в такие моменты она понимала, почему влюбилась в этого человека. Несмотря на явное нарушение правил, от креолового плаща Руорк не отказался, пусть тот и оказался ему маловат. Технолич с нескрываемым удовольствием застегнул обновку на стальных плечах и с интересом поглядел на аграф с эмблемой. Последние 100 лет колдовские плащи серых скрепляла одна и та же застежка, стилизованное изображение Ктулху. Теперь рисунок сменился на перечеркнутый круг с двумя значками верхней и нижней половинах. Символ иштерианства. «Я проведу себе техосмотр», — задумчиво произнес Рорк. «Кое-что подлатаю. Я уже чувствую, какие детали у меня барахлят. Сделаю парочку усовершенствований. И через 2-3 дня буду в вашем распоряжении, владыка Креол. Ктулху в Хтаган! Или как у вас теперь положено говорить?» «Да как хочешь», — пожал плечами маг. «Мне наплевать». Оставив Якес и Смолтику хлопотать над своим роботообразным учителем, Креол с Ванессой вышли в коридор. Ванесса саркастично хмыкнула. «И кто же третий, мистер Клементин? Кого вы нам еще оживили? Регелиона Одноглазого или Бестельгласуда Хаоса? К сожалению, к тому времени, когда закончилась Ларийская война, для повелителя Регелиона было уже слишком поздно». Огорченно вздохнул Клементин. «Даже наш высокочтимый Тарай не совладает с настолько разложившимся трупом, который к тому же неизвестно где находится. Увы, разыскать его так не удалось. Что же до владыки Бестельгласуда?» «Я убил его адамантом, ученица», — растянул губы в улыбке Креол. «Его не оживит никакая магия». «Нет, к сожалению, единственным достаточно свежим трупом в нашем распоряжении был повелитель Асанты», — развел руками Клементин. «В случае же с повелителем Руорком нашей заслуги нет. Он позаботился о себе сам». «Мудрый человек», — одобрительно кивнул Креол. «То же самое касается и третьего из наших новых друзей», — открыл дверь Клементин. «Прошу вас». Палата Асанты Шторма была обычной больничной палатой, хотя и роскошной. Палата Руорка-машиниста скорее напоминала просторную кладовку. Сейчас же Креол с Ванессой вошли в какую-то лабораторию. Слева и справа – операционные столы со зловещими инструментами. Полки уставлены банками с человеческими органами и еще какой-то гадостью. А в самом центре высится огромная колба, заполненная зеленоватой жидкостью. От нее идут трубки, шланги, а внутри плавает человек. Или не совсем человек. Скорее, гомункул. Довольно уродливый человекоподобный гомункул. Совершенно лысый, с идеально гладкой кожей, но старческими чертами лица. Креол рассказывал, что именно так выглядит классический тип гомункула в виде старообразного младенца. Правда, это существо несколько крупнее младенца. Невысокий, от силы 5,5 футов, но, несомненно, взрослый. Ванесса не могла различить сквозь зеленую жидкость черт лица. Однако ее сразу охватило недоброе подозрение. Вторая жизнь прошел к колбе, повернул большой вентиль, спуская воду, по очереди дернул за два рычага, и дверь распахнулась. Лысый уродец издал мяукающий звук и ступил на пол, обертывая чресло протянутым полотенцем. За ним тянулся какой-то упругий канатик цвета сырого мяса. «Снова здравствуй, деточка!» — улыбнулся он Ванессе. «Рад, что мы опять увиделись!» «Мурок Вивисектор!» — ахнула та. «Собственной персоной. Прошу любить и жаловать!» — поклонился великий биомаг. «Вы по мне скучали?» «Скучали, скучали, не надо отрицать очевидного. По мне все скучают». «Кто это?» — хмуро спросил Креол. «Он-то с Муроком никогда не встречался?» Ему объяснили. А вот самому Муроку ничего объяснять не пришлось. В отличие от Асанты с Руорком, он уже давно был в курсе всех изменений, несмотря на то, что последние 2 месяца провел в банке. «Так вы тоже создали себе запасное тело?» — задумчиво произнесла Ванесса. «О, но это же такой пустяк для колдовской медицины!» Расплылся в улыбке Мурок. «Я заранее позаботился о том, чтобы в случае смерти мой дух отправился не на тот свет, а вот сюда, в мою лабораторию, к моему эмбриону. Он тогда был вот такусенький. И моему лучшему ученику Тараю жизнь. А он уже позаботился об остальном. Хотя, не скрою, умирать было неприятно. Не хотелось бы повторять это ощущение. Давай больше не будем ссориться, деточка». «Не подходи ко мне!» Отстранилась Ванесса. «Мистер Клементин, вы уверены, что вот этот Франкенштейн нам нужен? Может, измельчим его и выльем в унитаз?» «Не надо грубить без причины», — сделал шаг вперед Мурок. «Мне казалось, что мы с тобой друзья». «Ребята из Дахау тебе друзья!» — взялась за пистолет Ванесса. «Не подходи, сказала, а то мозги вышибу!» «Почему со мной так невежливо обращаются?» — надул губы Мурок. «Это у вас так принято мучить новорожденных? Я еще не обсох от амниотической жидкости, а меня уже хотят убить». Ванесса жалобно посмотрела на Креола. Тот равнодушно зевнул и сказал: «Решай сама, ученица. Если хочешь, я испепелю его прямо здесь и сейчас. Мне нетрудно». Ванесса открыла было рот, однако все же заколебалась. Конечно, у них с Муроком Вивисектором были разногласия. Он проводил эксперименты над людьми и вообще похож на доктора Менгеле. Но в своем ремесле он и в самом деле специалист. Этого у него не отнять. Столь выдающимися умами нельзя так просто разбрасываться. «Ладно, пусть живет. Пока что», — неохотно согласилась девушка. «Но я буду лично за ним присматривать». «Ты не пожалеешь об этом, деточка?» «Уже жалею. Кстати, что это за канат у вас такой?» Мурок проследил за взглядом вон, понимающе улыбнулся и поднял с пола канатик, тянущийся от колбы репликатора. Один его конец заканчивался где-то в глубинах биомагического прибора, другой крепился к животу Мурока. Залихватски перекинув этот шланг через руку, Мурок весело подмигнул и сказал: «Это, деточка, моя пуповина. Правда симпатичная?» Ванесса почувствовала легкую тошноту. На лице Креола тоже проступила брезгливость. «К сожалению, мое тело еще недостаточно окрепло», — виновато развел руками Мурок. «Поэтому я пока что вынужден проводить большую часть времени в репликаторе. Но реабилитационный период уже заканчивается. С каждым днем я все дольше остаюсь на воздухе. Еще немного, и я окончательно рожусь. Правда, здорово?» «Я рассчитываю перерезать пуповину в конце этой восьмицы, повелитель Мурок», — сообщил Тарай, вылезая из репликатора. «Ваша плацента уже начала подсыхать, и вы в ней практически не нуждаетесь. В принципе, вас можно выписать уже сейчас. Но я бы все-таки рекомендовал повременить еще чуть-чуть». «Ты всегда был хорошим учеником, Торай», — похвалил его Мурок. «Немножко слюнтяем, но талантливым. Я знал, что ты меня не подведешь». «Это мой врачебный долг», —